Это не составляет никаких трудностей. Берешь билет, засовываешь мешки в автобус, и их отвозят куда нужно. Лично я так бы и поступил. Я не был бы настолько глуп, чтобы спрятать деньги здесь, а потом возвращаться за ними. А насколько я знаю, Джонни Бианда далеко не глуп. Значит, по твоему мнению, у него не было сообщника. Это меня удивило бы. Он нелюдим. У него был только один единственный друг, этот Сэмми Негр. А у того не хватит мужества даже отнять жевательную резинку у ребенка. Я думаю, что Бианда так и сделал. Он взял деньги, перебежал на вокзал, засунул мешки в автобус, зная, что они будут сданы в камеру хранения в месте назначения. Затем вдруг обнаружил, что потерял медаль, растерялся и скрылся. «Это легко проверить», — сказал Массина. Он повернулся к Энди. «В это время должно быть немного рейсов. Сходите на вокзал и проверьте, посылались ли два больших мешка автобусом. Кто-нибудь должен вспомнить». Энди кивнул и вышел из кабинета. «Прошло уже 8 дней, как он скрылся. Ты веришь, что мы найдем его?» Танзо усмехнулся. «Всегда находим. Но это будет стоить дорого». «Сколько?» «Это зависит от времени, которое потребуется на розыске, скажем, 50%. «Мне он нужен живой», — сказал Массина. «Ты получишь свои 50%, если передашь его мне живым, и 1/3, если мертвым». «Довольно рискованно и трудно взять его живым». Массина сжал кулаки. «Мне он нужен живой». В гневе он стал похож на сумасшедшего, и Танзо был удивлен. «Напусти на него всю организацию!» Массина ударил кулаком по столу, и голос его сорвался. «Мне наплевать, как дорого это будет стоить, но он мне нужен живым!» «Мы почти приехали», — сказал Скотт, тормозя. «Осталось еще 1,5 км налево. Там я гружусь. Эта дорога...» Он въехал на узкий проселок, ведет в Лидусбрик. Он невелик. Один магазин, дюжина домишек. Никто нас не беспокоит. Жители этого городка заняты зарабатыванием денег, а не тем, чтобы интересоваться соседями. Для Джонни это была приятная новость. По обеим сторонам дороги росли цветы, а дальше был лес, такой густой и темный, что напоминал занавес. Вдруг перед ним... Появилось озеро. На нем было много рыбаков. Один из них помахал рукой грузовику. Скотт в ответ поднял руку и нажал на клаксон. «В этот час хорошо клюет», — сказал он насмешливо. «Здесь все ловят свой обед. Я думаю, что Фреда тоже где-то рыбачит». Они проехали еще 1,5 км через лес и добрались до моста, откуда Джонни заметил старый потрепанный понтон, на котором возвышалось что-то вроде домика. Он был связан с берегом узким мостиком длиной в несколько метров. «Вот уже 2 года мы живем там», — сказал Скотт, останавливаясь под навесом. «Вы долго рассчитываете задержаться у нас?» Джонни повернулся и посмотрел на Скотта. «Может быть, следует сначала узнать мнение вашей жены? Возможно, ей не понравится присутствие незнакомца». Скотт пожал плечами. «Не беспокойтесь по поводу Фреды. Ей также нужны деньги, как и мне. $35 в неделю. К тому же она будет рада иметь компанию. Одной ждать целый день просто скучно». Джонни продолжал смотреть на Скотта. «Минуточку, ваша жена, она уродлива или больна?» «Нет». «Почему вы спрашиваете?» «Знаете, Скотт, — сказал Джонни терпеливо, — обзаводитесь ребенком. Почему ваша жена должна быть довольна, имея рядом постороннего мужчину? Здесь очень изолировано. Вас это не беспокоит?» «А почему это должно меня беспокоить? Если вы думаете завести интрижку, давайте, я не возражаю. Я к ней не прикасаюсь со дня свадьбы». Он засмеялся. «Я нахожу все, что мне нужно в Ричмонде, а запросы у меня невелики. Когда человек работает, как я, то раз в месяц вполне достаточно». «Зачем же вы тогда женились?» — спросил удивленный Джонни. «Неважно». Скотт спрыгнул на землю. «Если вам понравится здесь, можете оставаться сколько угодно, пока будете платить. Пошли, я покажу вам вашу комнату». Они были на понтоне, когда Скотт остановился и показал рукой. «Вот она плавает. Фреда проводит свободное время в воде». Джонни сощурился, ослепленный отраженным от воды солнцем. Он заметил голову, которая плавала метрах в 300 от Шаланды. Скотт засунул два пальца в рот и резко свистнул. Из воды поднялась рука и помахала. «Входите!» — пригласил Скотт. Мужчины зашли в низкую комнату, бедно обставленную, но довольно уютную. «Вот ваша комната», — заявил Скотт, толкая дверь. «Поставьте чемоданы и искупайтесь в озере. Здесь не пользуются купальными костюмами, так что не пугайтесь воды. И не пугайтесь Фреды. Она видела столько голых мужчин, сколько я не видел креветок». Джонни осмотрел маленькую комнатку. В ней стояла кровать, платяной шкаф, ночной столик и стол. Иллюминатор выходил на озеро. Все было очень чисто, и ему понравилось. «Это как раз то, что мне нужно. Тем лучше». Скотт вышел. Джонни посмотрел в иллюминатор. Купание доставило бы ему удовольствие, но купаться голым... Он видел, как Скотт вышел на палубу, голый, как червяк, и бросился в воду. Он плыл в направлении жены, остановился на мгновение и поплыл дальше. Блондинка была уже возле Шаланды. Джонни продолжал наблюдение, спрятавшись за занавеску. Женщина стала карабкаться на палубу. Когда она выбралась из воды, он увидел ее всю. Большая, загорелая, длинные ноги и крепкая грудь. Глаза его были заняты рассматриванием тела, и он не видел ее лица. Джонни вытер лоб. В какое осиное гнездо он попал? Эта девушка великолепна. Ничего подобного он не видел раньше. У него появилось желание броситься в воду. Он разделся, вышел на палубу и прыгнул в озеро. Прохладная вода доставила ему удовольствие. На предельной скорости Джонни проплыл пару сотен метров. Он расслабился и погасил желание, которое эта женщина возбудила в нем. Потом он развернулся и поплыл к Шаланде, на которой поднялся одновременно со Скоттом. «Я пойду поищу полотенце», — сказал Скотт и исчез в комнате. Через некоторое время он вернулся и бросил Джонни полотенце. Бенда вытерся им и пошел в свою комнату. От запаха жареного лука потекли слюнки. Он вспомнил, что ничего не ел с того момента, как покинул домик Фримена, и почувствовал ужасный голод. Одевшись, он вышел из комнаты и направился в гостиную. Скотт стоял возле иллюминатора и курил. Он повернулся, как только Джонни вошел в комнату. «Ну как?» «Прекрасно». «Мы никогда не пьем алкоголя», — сказал Скотт. «Это непосредством. А если вы хотите выпить, можно зайти в лавочку. Вы можете съездить туда завтра на моторной лодке». Виски доставило бы удовольствие Джонни, и он молча сел и пожал плечами. «Пахнет очень вкусно». «Да, Фреда хорошая кухарка». «Вы ей сказали обо мне?» «Разумеется». Скотт наклонился и включил телевизор. «Она на кухне», — он показал рукой. «Пойдите, посмотрите». После некоторого колебания Джонни поднялся и прошел на кухню, в которой стояла плита, буфет, стол, холодильник и Фреда. Она что-то мешала на сковородке и подняла глаза. Джонни был изумлен. «Черт возьми», — подумал он. «Эта женщина обворожительна. Она такой и была». Лицо стоило тела. Она, по-видимому, была шведкой, судя по голубым глазам, белой коже и длинному прямому носу. Фреда вопросительно посмотрела на него, взяла кусок сырой рыбы и положила на сковородку. «Вы голодны?» — у нее был мягкий мелодичный голос. «Скоро все будет готово. Эд мне сказал, что вы некоторое время поживете у нас, если вам понравится». На ней были узкие брюки и ношеная голубая рубашка. «Нам нужны деньги», — сказала она. «И потом, как говорит Эд, мне нужна компания. Вы любите рыбу?» «Я люблю все». «Идите посмотрите телевизор, я подам на стол через 20 минут. Не люблю, когда смотрят, как я готовлю». Она подняла глаза, и их взгляды встретились.